На пустых прожектах долго не продержишься. Мне забавно слышать, что фраза, наиболее тесно связанная сегодня в сознании людей с моей персоной, «Вы уволены». На самом деле, хотя мне действительно приходится порой кого-то увольнять, это отнюдь не основная часть моей работы. Я предпочитаю беречь преданных и трудолюбивых сотрудников и работать с ними столько, сколько они сами захотят оставаться рядом. В нашем бруклинском офисе есть, например, чудесная леди, 90 с чем-то лет, Эмми Люрсон, которую нанял еще мой отец и которая до сих пор каждый день приходит на работу. А Хелен Ракутс работает со мной в The Trump Organization с того самого дня, как я переехал на Манхэттен, и по-прежнему каждую неделю допоздна засиживается на своем месте. Сейчас ей 82. Однажды я откладывал увольнение сотрудника целых 2 года, потому что всякий раз, как вставал вопрос об увольнении, у него вдруг оказывался наготове новый прекрасный проект. Что бы ни происходило, в запасе у него всегда имелась какая-нибудь грандиозная сделка, которая вот-вот должна была состояться. Этот парень умудрился водить меня за нос в течение 2 долгих лет, и каждый раз я ему верил, потому что хотел верить. Наконец мне все же пришлось осознать, что все его прожекты — фальшивка, но мне кажется, я предоставил ему все шансы на исправление, прежде чем на самом деле выставить за ворота. Если только ваш начальник — несовершенный садист, ему или ей вовсе не хочется увольнять вас и создавать неприятности для вашей семьи. Если вам кажется, что грозит увольнение, возьмите ситуацию под контроль и сами попросите начальника о встрече. Постарайтесь выбрать для этой просьбы удачное время. Скажите начальнику, что хотели бы узнать, насколько всех устраивает то, как вы общаетесь с людьми и выполняете свои обязанности. Конечно, если начальник садист или же сам не умеет общаться, ваша проблема останется при вас. В этом случае увольте начальника, то есть найдите другую, лучшую работу. Нет никакого смысла пытаться справиться с заведомо безнадежной ситуацией. Я никогда не стараюсь уговорить людей остаться. Если они не хотят работать в моей организации, то мне они также не нужны. Ни у кого никогда не возникало необходимости являться ко мне с ультиматумом. Новички видят, как мы работаем, и если их не устраивает, уходят в другое место. Иногда довольно-таки быстро. Как-то раз бесспорно опытная и высококвалифицированная секретарь проработала у меня всего-навсего 6 часов. Она сразу же поняла, что темп нашей работы ей не подходит. Очень вежливо сообщила нам об этом и ушла. Я оценил такую быстроту мышления и принятия решений. Уверен, что где-нибудь в другой фирме ее ждет весьма успешная карьера.